Служу, он согласился. Ну да, понимаю. Потом, изображая на физиономии страшное недовольство самим собой, добавил: понимаешь, старик, ну просто из головы вылетело. Сегодня 2 часа за столом просидел, готовился к зачету по-французскому. На днях тут тоже сдавать придется. И так вот получилось. Этот долбанный реферат по истории просто нахрен из башки вылетел. Ну ладно, у тебя хоть какие-нибудь конспекты есть? Может, список литературы? Без особой надежды, спросил Эдем. Ну, сам знаешь, какие же у меня конспекты, развел руками Джорджо. А что это мудаку нужно, хрен его разберет. Он что-то плел про то, что ему нужна какая-то самостоятельная исследовательская работа. О, блин, твою мать! Все, абзац! Этой серии восклицаний Майк сопроводил финальный аккорд проигранной гонки. Судя по всему, его велосипедист растерял все полагавшиеся ему жизни, и под улюлюканье толпы болельщиков на экране игра закончилась. Эдем протестующе захныкал. Джорджо, ты хоть сам понимаешь, что говоришь? Худо-бедно разобраться в биографии Георга Третьего, в истории закона о печати и последовавших за ним беспорядков в британских колониях в Америке, свести это все воедино, изложить на 8, а лучше, как ты говоришь, на 10 страницах за... Он выразительно посмотрел на свои часы. «Всего за 10 часов?»